Дора Коуст. Покинутое. Озеро мертвых душ. Глава первая. Все мы чьи-то тени на фоне чужого яркого света. «Я тебя ненавижу», — прошептала ослабевшая Эмбер, не имея сил даже смахнуть слезу, что текла по ее щеке. «Когда-нибудь ты меня полюбишь», — произнес Галс Лукстер, запирая решетку, что была вставлена между спальней и дверью. «Обязательно полюбишь. У тебя не останется выбора». Галец и Астер Лукстер часто вспоминал тот день, а точнее ту ночь, которую в народе прозвали Страсбурным пепелищем. Но еще чаще он вспоминал события, что предшествовали ей. Пожалуй, он влюбился в Эмбер еще в тот день, когда она впервые появилась на пороге Академии Проклятых в окружении гвардии Ести. Властитель ревниво охранял свою единственную дочь и наследницу с самого рождения. Поэтому при дворе ее видели мало. Теперь же отпрыском всех аристократических семей представился шанс познакомиться с миловидной девушкой как следует. Познакомиться и попытаться завоевать ее сердце. Как ни странно, именно этого опасался Ести, непонятно как согласившийся на просьбу дочери отпустить ее на учебу в академию. Он переживал, что наследную Дайну влюбит в себя какой-нибудь обедневший дворянин или того хуже простолюдин. А потому сыновьям и дочерям высшего света были даны четкие указания. За сотворённое Эмбер они отвечали головами, своими и своих отцов. Что абсолютно не помешало Астеру и Алексу, двум некромантам-первокурсникам, сблизиться с девушкой. Не сказать, чтобы Лукстер считал себя ее другом, ему всегда с самого первого дня хотелось большего, но между ними с Эмбер возникло непреодолимое препятствие. Этим препятствием являлся их общий друг. Галец и Браушт, чьи родители погибли рано, оставив его сиротой и единственным наследником всех земель, страстно любил Эмбер, но был слишком благороден, чтобы признаться в этом. Он боготворил ее на расстоянии, тем не менее нередко оказывая знаки внимания, вроде букета цветов или неожиданных незначительных подарков. Стоило Астеру лишь заговорить о том, что он хочет просить руки Дайны у Естия, как Алекс вспыхивал словно спичка. Он утверждал, что так нельзя, что у Лукстера должны быть чувства к девушке, если он хочет на ней жениться, и, несомненно, напоминал о том, что эти самые чувства есть у него. Однако для счастья, по его словам, требовалось, чтобы и Амбер что-то чувствовала к кому-то из них. Только ожидание этих самых ответных чувств ни к чему хорошему не привело. Отец Астера нашел ему невесту, свадьбу с которой сыграли быстро и тихо, потому как молодая девушка являлась вдовой, которая еще и находилась в положении. За значительные неудобства Лукстерам отписали немалое состояние, которое сам мужчина вместе с женой потом так часто проклинал. Потому что свадьба лишила его возможности жениться на Эмбер, а значит заполучить ее. Теперь в их с Алексом отношениях он был третьим лишним, но все равно предпочитал проводить время с ними, нежели с новоиспеченной супругой. Наверное, это и стало его ошибкой. Чем больше он находился рядом с Дайной, тем сильнее было его желание. В конце концов, он ощутил, что сходит с ума. Он даже дышать без нее не мог, так сильно ему хотелось прикоснуться к ней. Сжать в объятиях, насладиться ею. Но его друг воплотил его мечты раньше. О, как сильно в те месяцы их счастья Астер ненавидел их. Мужчина исправно ночевал в особняке Алекса в соседней спальне, чтобы в случае чего быстро отреагировать, если гвардия есть, и вдруг снова попробует взять эту крепость штурмом. Но какую сильную боль причинял ему смех девушки, ее страстный шепот в ночи, ее счастливый вид по утрам. Да, он ненавидел их, но совсем скоро все изменилось. Эмбер узнала, что ожидает ребенка, и с того дня их отношения с Алексом разладились. Что послужило толчком к этому, Астер так и не смог узнать, но через некоторое время девушка быстро вышла замуж за жениха, помолвку с которым покойный Ести заключил несколькими месяцами ранее, что и послужило причиной побега наследницы из дворца. Вынужденно вернувшись в родные стены, полноправно став Ести этих земель, Эмбер на несколько месяцев прекратила любое общение с обоими мужчинами. Но незадолго до Страсбурного пепелища все-таки связалась с ними. К тому времени Алекса уже назначили главой в управлении по особо важным делам. По мнению Астера, незаслуженно назначили, но это уже было неважно. Зависть к Брауштту отошла для Астера на второй план. Увидев женщину, к которой по-прежнему пылал страстью, Лукстер был согласен на все, что угодно, а потому, когда она попросила об одолжении, согласился еще до того, как услышал его суть. А суть эта была проста и понятна. Она просила устроить ей побег до того, как на свет появится ребенок. Ее супруг намеренно скрывал девушку в крыле Ести и лишь изредка позволяя ей присутствовать на торжествах под умелой иллюзией домовиков. После родов ребенка он обещал отобрать и пристроить в другую семью, чтобы Эмбер его никогда больше не увидела, чтобы позор, который стал причиной скорого брака, никем не был обнаружен. Воспитывать чужое дитя Ести не собирался ни при каких обстоятельствах. Но все снова пошло не так. Не успев как следует подготовиться, два друга-некроманта были вынуждены спешно искать помощников в квартале последней надежды, потому что роды Эмбер начались значительно раньше запланированного срока, что заставило мужчин импровизировать. Им самим пришлось передвигаться по столице вместе с обезумевшей толпой. Они были вынуждены следить, чтобы в пожарах не пострадали ни люди, ни жилые дома. Впрочем, это была как раз блажь Алекса. Самому Астеру на других было совершенно плевать. Настолько плевать, что друга в ту ночь он бросил в одиночестве, затерявшись среди пылающих улиц. Жизнь и здоровье Эмбер для него оказались гораздо важнее. Желание обладать этой женщиной оказалось важнее, чем их крепкая дружба. Именно так он думал, меняя их договоренности под себя, но время показало, что дружба все же была значимее. В один из заброшенных домов в квартале Последней Надежды Астер Лукстер вошел под требовательные крики младенца. Он даже не взглянул на новорожденную девочку, которую успешно обмывала и пеленала полуарчанка. Взор его был устремлен к Эмбер. Женщина беспокойно лежала на кровати, скрытой одеялом. Казалось, что она мечется в бреду и абсолютно не слышит его. «Что с ней?» Сейчас Астер мог любого заморозить своим голосом. «Ничего, что должно было бы вас беспокоить», — тихо ответила служанка. «Для того, чтобы силы восстановились быстрее, а раны зажили, я дала моей Есте отвар, сваренный по рецептам моих предков. К утру она будет уже полна сил, а сейчас ей необходимо поспать, но громкие звуки тревожат ее, поэтому она бормочет что-то во сне». «Так заткни ребенка, раз он ей мешает!» «А еще лучше!» Мужчина резко обернулся, находя служанку с младенцем взглядом. «Отнеси его в дом покинутых». «Но моя есть я...» Служанка не нашла, что ответить, пораженная приказом того, чье лицо скрывала черная маска. «Кажется, я ясно сказал. Этот ребенок никому не принесет ничего хорошего. Унеси и немедленно возвращайся. Ты нужна своей Естии». Арчанка не посмела ослушаться. Понуро взглянув на ту, которая клялась в верности, она унесла младенца в ночь, что горела ярче любого дня под светом десятков полыхающих костров. Сняв с себя маску, Астер так и не позволил себе присесть рядом с женщиной. Даже сейчас, вспотевшая, бледная, с прилипшими к лицу волосами, она выглядела привлекательнее любой красавицы. «Мы будем вместе, обещаю тебе», — прошептал он, коснувшись холодной руки. Его пальцы накрепко сжали, а слова ее стали для мужчины проклятием. «Я люблю тебя, Алекс». Служанка вернулась быстро и в одиночестве, как Астер и приказал. Достав из кармана пузырек с сильнейшим снотворным, он сначала напоил им и не подумавшую сопротивляться полуарчанку и лишь затем капнул снадобьем на губы Эмбер. Дозировка для женщин была заготовлена разной. От одной капли Естия погрузилась в крепкий сон до самого утра, что позволило ему перенести ее в подвал соседнего дома. Арчанка же от одного глотка в то же мгновение лишилась жизни и осталась лежать на полу заброшенного дома. Лишние свидетели Лукстеру были ни к чему. Прежде чем разыскать на улицах Абгейтса друга, Астер наведался в дом покинутых, чтобы убедиться, что служанка его не ослушалась. Офелия встретила его на пороге своего особняка безрадостно, но другого приема он и не ожидал. Еще в те времена, когда он был юный и наивен, они с Глецией и Бендант не выносили друг друга. С годами ничего не изменилось. Сейчас он так и не смог бы сказать, что заставило его в ту ночь поведать Офелии полуправду, выписывая чек на крупную сумму, фактически вынуждая женщину подписать магический договор о молчании, он тонко намекнул на то, кем является мать девочки. Зачем? Наверное, он просто боялся, что правда когда-нибудь вскроется, и хотел, чтобы за девочкой следили в два раза лучше, чтобы Эмбер не возненавидела его, что уже на тот момент являлось невозможным. «Служанка, которая принесла девочку», — окликнула его Глеция Бендант, когда мужчина уже собирался уйти. «Она сказала, что имя младенца Павлиция. Мне так и записать ребенка? Мне плевать!» Ступая по пустынным улицам, глядя на то, как летает в воздухе серый пепел на фоне полоски рассвета, Астер Лукстер действительно не задумывался над тем, почему полуарчанка наказала назвать младенца именно так. Ему просто было неведомо, что на орочем это имя переводилось как «потерянное сокровище». А иначе бы он обязательно возразил. Некромант хорошо помнил то утро, когда к оговоренному времени вернулся обратно в заброшенный дом. Следом за ним явился его друг, чьи руки были изранены мечами жандармов. Ложь тогда давалась Астеру на удивление легко. Он что-то наплел про то, что был схвачен жандармами и с трудом выбрался из-под ареста. Рассказал, как явился сюда только что и застал лишь умирающую служанку. Именно она поведала о том, что младенец не выжил, а Естия сошла с ума от горя, отравила полуарчанку и сбежала. Каждое слово в этом рассказе являлось ложью. Реши Алекс тогда проверить его слова, хотя бы установить точное время смерти полуарчанки или того хуже, вернуть ее из мира мертвых в качестве умертвия для допроса, и все вранье Лукстера рассыпалось бы как карточный домик. Но Галец и Браушт безоговорочно верил своему другу. Верил и считал одним из двух самых близких людей в этом мире. «Мы обязательно найдем ее, Астер!» Похлопал он друга по плечу, искренне считая, что Лукстер также обеспокоен пропажей Ести. Служанка не сказала пол ребенка. «Зачем тебе это, Алекс? Не береги душу!» «Я должен знать», — настоял мужчина, но взгляд его был обращен в пустоту. «Это была девочка». Дальнейшие события этого утра являлись полнейшей импровизацией. Пока Алекс подбрасывал в крыло Ести тело полуарчанки и искал по всей столице обезумевшую от горя возлюбленную, Астер служил отвлекающим маневром для Ести. Он сам пришел к нему с докладом о том, что знает, где прячутся злоумышленники. Мол, под самое утро он видел их в квартале «Последней надежды» и может показать этот дом гвардейцам. Ярость Естия в то утро стала наказанием для всех, кто попался ему под руку. Разрешив Лукстеру казнить зачинщиков бунта без суда прямо на центральной площади, правитель отправился в почти целиком сгоревшее крыло своей супруги, где нашел только ее мертвое тело. Злость и отчаяние, понимание того, что шанс открыть сокровищницу падшего Естия навсегда безвозвратно утерян, так сильно застилали его глаза, что мужчина просто не заметил наложенной на простолюдинку иллюзии. Все, что его волновало, это пустая казна, пополнить которую теперь за счет супруги он не мог. Только те, в ком текла кровь рода Эли, смогли открыть сокровищницу, но сделать это раньше его супруга отказывалась категорически. «Ее величие всегда хотело, чтобы после смерти ее тело было отписано Академией проклятых», между делом обронил вернувшийся во дворец Астер. К этому времени тела всех 35 нанятых ими бродяг уже висели на центральной площади, где наскоро были выстроены виселицы. За заслуги перед Естием ему была дарована должность патологоанатома в управлении по особо важным делам. Совсем не то, на что мужчина рассчитывал. «Мне плевать», — зло отчеканил правитель, бросая в стену своего кабинета очередную бутылку с янтарной жидкостью. «Я передам ваш приказ», — слегка поклонился некромант, что все это время был вынужден стоять. «Могу я идти?» «Проваливай!» Работая обыкновенным патологоанатомом при жандармерии, Астер Лукстер, когда требовалось, умел превосходно заметать следы. Ему не раз платили за то, чтобы все улики исчезли, а очередной убиенный был признан самоубийцей. Так что некое личное состояние сколотить к тому времени ему очень даже удалось. Именно эти деньги пошли на подкуп директрисы Вантерфул, которая уже тогда заведовала Академией проклятых. Склеп был выделен, домовые взялись за работу со всем присущим им старанием, когда узнали, что Эмбер Мани Элис прошлой ночью сбежала в поисках лучшей доли. Всего через миг Астер готов был поклясться, что перед ним лежала настоящая Естия. Неосязаемая, к сожалению, но надежно скрытая от чужого любопытства за толстым стеклом. «Никто и никогда не должен узнать от вас правду», — проговорил он сдержанно, демонстративно потревожив покой немногочисленных мертвецов в склепах. «Иначе всех вас ждет смерть». День, два, недели, месяцы. Каждый день Астер Лукстер помогал своему другу разыскивать его возлюбленную, и каждый день являлся к ней в тот замок, что купил сразу после свадьбы, сказав отцу, будто проиграл эти деньги в карты. Некроманту было по-настоящему трудно вывести Амбер за пределы столицы, учитывая, что женщина отчаянно сопротивлялась, а порталами пользоваться было небезопасно. Но каждый раз, когда она отказывалась подчиняться, он находил весомый аргумент в виде сонного снадобья. Через несколько недель Естия стала полноценной пленницей его замка, а еще через пару дней он понял, что ему необходим штат слуг, который будет следить за женщиной в его отсутствии. Такие беспринципные люди нашлись далеко не сразу, но каждый был верен исключительно ему. В отличие от Эмбер. Ее любви за 18 лет он так и не добился. Наоборот, она его искренне ненавидела и презирала. Правда, с каждым пройденным годом взгляд ее все больше обретал пустоту. Теперь на их редких совместных ужинах она смотрела на него с безразличием. Галец и Астер Лукстер прекрасно знал, как вновь зажечь огонь в этих серых глазах. Скажи он, что ее дочь в ту ночь чудом осталась жива, что он нашел ее спустя столько лет, не поверив словам полуарчанки, и Эмбер расцветет, как прежде. Но за это он и ненавидел Асту Павлицию Бендент. Стоит Эмбер узнать о существовании дочери, и эта грязная девица отберет у него все внимание Ести. А он не хотел ни с кем делиться, даже этими крупинками безразличия. Эмбер Мани Элис всегда принадлежала и будет принадлежать только ему.